В 2080-х годах мир казался устойчивым и гармоничным. Но реально он был на большом перепутье. Было ясно, что продолжительность жизни людей будет расти. Но во что превратятся сами люди? Соединятся ли они в огромный мозг? Или кто-то один пожрет остальных? Или же они просто останутся автономными? Какого размера будут постлюди? И выживет ли человечество вовсе? Открытый индивидуализм, сокращенно ОИ, был одним из таких сложных вопросов. Потому что если он верен, то слияние людей в единые существа и даже утилитрониум могло бы происходить без уничтожения друг друга. Изначально Платон был оппонентом ОИ и воспринимал себя как бунтовщика против внушаемых масс. Но теперь он понял, что ОИ нельзя исключить. Его стало беспокоить уже не столько внушаемость других, сколько собственная инаковость. Если ОИ правда, то почему большинство поверили, а он нет? ОИ действительно допускал много методов проверки. Не только нежелательно физиологически, но и вполне разрешенные субъективно-психологически. Один из них – выход так называемое пиковое переживание, состояние абсолютного счастья, состояние там за чертой. Обо всем этом мы еще поговорим, а пока лишь отметим, что Платон там тоже был, как и большинство населения с появлением новых технологий. Многих именно пиковое переживание убедило в правоте компьютеров, но не Платона.